Сигнальные шары сторожевой башни Академии Света буквально взвыли, сигнализируя, что к воротам Илламай-Рат-Ира кто-то телепортировался, причем использовал незнакомый артефактом способ перемещения. Тревожная группа боевых магов в сопровождении отряда лучших воинов, лесных следопытов, среди которых было даже три эльфа, тут же перенеслась к воротам, блокировав их, и приготовилась к бою. По почти пустому в это время дня тракту к городу двигались 6 человек. Точнее, 5 человек и светлый эльф. Вот только одеты они все были как-то очень странно. В мешковатые пятнистые комбинезоны с множеством карманов. Из оружия имели только по 2 меча за плечами. Да еще на поясах висели какие-то непонятные, явно металлические штуки. Внешность незнакомцев тоже вызывала удивление. Первым шел огненно-рыжий, конопатый парень с властным выражением лица. Позади словно плыли над землей 2 красавицы, от одного взгляда на которых у любого мужчины перехватывало дух. Смуглая златовласка с узкими синими глазами, вздымающимися к вискам, и аристократического вида шатенка с изумительной фигурой. За ними следовали среднего роста некрасивый парень, тоже однозначно аристократ древних кровей, все в нем буквально кричало об этом, и очень высокая крупная девушка, двигающаяся, однако, с грацией пантеры. Завершал процессию светлый эльф, вот только его прическа была простым хвостом, а не чем-то невероятно сложным, состоящим из десятков косичек и хвостиков с вплетенными шнурками и цепочками. «Стойте, слуги тьмы!» — рявкнул мастер Трилхен, старший маг стражи, поднимая жезл. «Тьмы?» — надменно переспросил рыжий, и над ним вспыхнула яростная, невозможной силой аура истинного света. А за спиной развернулись полупрозрачные белые крылья. «Ты кому это говоришь, безумец?» «Святой Спаситель!» — в один голос выдохнули маги и стражники. «Посланец Всевышнего!» Магистр Трилхен некоторое время стоял, молча разевая рот, словно вытащенная из воды рыба. Только через пару минут он сумел взять себя в руки, резко, словно переломившись надвое, поклонился и выдохнул. «Простите, светлый господин, о вашем прибытии будет немедленно доложено великому магистру Ордена Света». В этот момент эльф-пришелец вышел вперед и развернул полупрозрачные зеленые крылья, отчего местные эльфы вообще пришли в экстаз и рухнули на колени. Они смотрели на него, как на божество, сразу уловив дыхание силы жизни. Третий из пришельцев встал в ряд с товарищами, его крылья оказались синими. Насколько знал Трилхен, этот цвет был присущ мудрости, давным-давно покинувший этот мир. По крайней мере, о мудрых здесь не слышали несколько тысяч лет, если судить по архивам. Санти смотрел на местных и внутренне улыбался. План, конечно, был абсолютно сумасшедшим и беспримерно наглым, но, похоже, сработал. По крайней мере, на начальном этапе. Магистр достал связной амулет и срывающимся, дрожащим голосом вызвал секретариат ордена. Поначалу его сообщению не поверили, посоветовав не пить грибную настойку на службе, а то можно и под трибунал угодить. Однако после того, как Трилхен поклялся жизнью, что не лжет, и перед ним действительно стоит живое воплощение истинного света, некоторое время царило молчание. А затем из амулета раздался скрипучий голос великого магистра. «Вы уверены?» «Да, мой господин, пришелец мало того, что воплощение света, так еще и крылат. С ним эльф, воплощение жизни, и человек, воплощение мудрости, тоже крылатые». «Так», — только и сказал великий магистр. Ему случившееся очень не понравилось, но поделать ничего было нельзя. Незваных гостей уже видели, а значит, слухи обязательно пойдут. С ними придется как минимум встретиться. Получив распоряжение, Трилхен спрятал амулет и с поклоном пригласил чужаков следовать за собой. На сопровождающих тех девушек он не обратил ни малейшего внимания. В Расселтайском королевстве женщин всерьез не воспринимали, их даже магии не обучали. А если находили одаренную девочку, то лишали ее силы при помощи специального обряда, чаще всего заканчивающегося гибелью бедняжки. Он только неодобрительно поджал губы при виде рукояти мечей у девушек за плечами, но предпочел промолчать. Мало ли, вдруг носитель света разгневается и испепелит на месте. Элеанцы посматривали на окруженный высокой, заросшим мхом каменной стеной город и ежились. От него веяло застарелыми болью и страхом. И это, оплот света, чушь какая-то. Это скорее воплощение инферно. Стражники походили на сборище разбойников. Единой формы у них не было. Каждый напялил, что мог. Да и оружие они имели самое разное. «Погляди налево», — мысленно обратился к Санти Энет. «Ох, не нравится мне это». Скоморох повернулся в указанную сторону и с трудом сдержал дрожь. Там умирали растянутые в каких-то жутковатого вида станках люди, в том числе женщины и дети. Их было больше сотни. Вот только умирающие в муках почему-то молчали. Санти посмотрел, сдвинул зрение в другой диапазон и сразу все понял. Полог молчания. В чем провинились эти люди? Снова посмотрел он на местных магов. «Пособники тьмы, светлый господин», — ответил старший из них, державший в руках короткий жезл. «Хотели бежать в темные земли». «Ясно». Императору действительно все стало ясно. Беженцы, умиравшие от голода, от отчаяния пошли в Таренхайл, но не дошли. Были пойманы и казнены. Это насколько же надо не думать о людях? На какого Дархота нужно государство, если оно не помогает собственным гражданам? Впрочем, вспомнив свидетелем, чего он не раз бывал за время своих путешествий по другим мирам, Санти только незаметно вздохнул. В основном правители почему-то думают только о своей власти и деньгах, не понимая, что основа всего этого лежит в благополучии людей, населяющих страну. Только Элиан и Таренхайл отличались от большинства государств. Было еще несколько похуже, но погоды они не делали. Большинство предпочитало жить по звериным, скотским законам. Почему? Ответа на этот вопрос у него не было. Тем временем местные маги открыли ворота и пропустили гостей внутрь. Санти решительно вошел и окинул взглядом узкую улочку. Грязь, жмущиеся к стенам убогих домов люди в лохмотьях, многие из которых спали прямо на мостовой. Нищета. Только это слово приходило на ум. Изредка попадались хорошо одетые люди. Но таковых обычно сопровождал хотя бы один воин. И бедняки не решались приближаться, поскольку воины без разговоров использовали мечи. Скоморох видел, как осмелившийся протянуть руку за подаянием женщине, за спиной которых прятались трое худых, как скелеты ребятишек, отрубили эту самую руку, после чего воин отшвырнул несчастную ногой. При виде магов люди ринулись прочь, забиваясь в любую щель, только бы не попасться страшным колдунам на дороге. Видимо, хорошо знали, чего от них ждать. И это они называют светом? Нет, это что угодно, но только не свет. Ничего удивительного, что от такой жизни бедняки готовы бежать куда угодно. Дорога перед гостями очищалась как по волшебству. Санти шел, брезгливо глядя под ноги. На мостовой чего только не было, не хотелось бы наступить. При виде усеянного мухами трупа с распоротым животом скоморох вообще наложил на ноги легкое отталкивающее заклинание. Они тут что, обезумели? Разводить такую грязь? А эпидемии? Он даже головой потряс, не понимая, чем думают городские власти. «Простите, но как вы допускаете эту вот грязь на улицах?» С брезгливой гримасой поинтересовался и нет. «У нас в империи за такое градоначальник на плаху бы вошел. Обеспеченные люди могут позволить себе защитные амулеты, а до быдла никому дела нет. Удивленно посмотрел на него Трилхен. «Противно просто!» – заставил себя продолжать играть роль граф. «В верхнем городе чисто», – заверил его магистр. «Там за чистотой следят. А из какой вы империи?» «Элианской. Она очень далеко отсюда. Мы в ваших местах впервые. А с какой целью прибыли?» «Это мы сообщим вашему правителю», – надменно произнес Санти. «Мы – посольство. Единственное, что могу сказать, на вашем материке происходит что-то нехорошее, поэтому нас сюда и отправили». «Другой материк!» – загорелись интересом глаза Трилхена. Скоморох усмехнулся про себя. «Клюнули!» «Действительно, в этом мире разумные до других материков еще не добрались, а гостей оттуда ждать не стоило. По какой-то причине два меньших материка не были населены. Точнее, когда-то были, но случилась катастрофа, и население погибло. То ли само вымерло, то ли было кем-то уничтожено. По крайней мере, эгрегоров там не наблюдалось. Повелитель, услышав об этом, крайне заинтересовался. Ведь переселение туда – верный способ избавиться от постоянных нападений светлых. Обе стороны знали, что другие материки существуют и не раз отправляли туда экспедиции. Но ни одна не вернулась. А амулеты связи почему-то на воде не работали, как ни странно. Стоило судну отдалиться от берега на сотню верст, когда же самые лучшие амулеты становились бесполезны. Трилтен в этот момент явно докладывал о состоявшемся разговоре, что-то бормоча в кулак. Санти покосился на Энета, затем на Тинувиэля и незаметно усмехнулся. Они пошли на эту наглость в надежде, что спровоцируют автора светлых заклятий, использованных при создании живых бомб, высунуться. Он обязательно должен заинтересоваться появлением носителя родной ему силы. Тем более, что здесь носителя воспримут по недомыслию аватаром. «Глядите!» – шепнула Кара. «Стена внутри города, и как бы не повыше, чем основная». Действительно, впереди высилась куда более высокая и древняя стена, чем оставшаяся за спиной. Она была сложена из гигантских желтоватых каменных блоков. Без магии при ее постройке однозначно не обошлось, поскольку о технологии здесь почти не имели понятия. Вершина технологии здесь – водяная мельница. Это был, похоже, город в городе. Здания внешнего не подступали к внутреннему вплотную. Между последними домами и стеной имелось около полусотни саженей свободного пространства. «Внутренний город», — объявил Трилхен с легкой улыбкой. «Быдлу туда хода нет, разве только как работникам». Он привел гостей к закрытым бронзовым воротам, укрепленным тысячами заклятий. Плетения на них буквально кишели, мешая друг другу. Судя по всему, накладывали их в разное время и разные маги, абсолютно не заботясь о том, чтобы создать единую систему. В итоге сейчас было достаточно ударить в пару точек, чтобы ворота осыпались пылью. Но местные об этом, похоже, и не подозревали, считая, что вход во внутренний город хорошо защищен. Просвещать их Санти не собирался, уже однозначно воспринимая светлых этого мира как врагов, причем подсознательно. Слишком уж отвратительным оказалось то, что он здесь увидел. И это себя они считают добром. Что ж тогда в их понимании зло? Скоморох недобро усмехнулся, осознав, что в этом несчастном мире кто-то использовал ради своей власти свет, как в других местах использовали тьму. И во всем виноваты люди. И не люди, как вид, а люди, как разумные существа. Впрочем, эльфы, гномы или орки ничуть не лучше. Каждый выбирает, каким ему быть, и не стоит пенять на условия жизни. Виноват во всем прежде всего ты сам, а затем уже все остальное. Выбрал быть подонком? Не обессудь, тебе относиться будут как к подонку, и это справедливо. Из распахнувшейся калитки вышел офицер в начищенной до блеска кирасе, выслушал магистра и с поклоном пригласил гостей войти. Санти двинулся первым и про себя удивился толщине древних стен. больше 3 саженей. Впрочем, при таких воротах это при штурме ничем не поможет. Любой захудалый маг, если способен видеть плетение, легко минует их. Внутренний город выглядел совсем иначе, чем внешний. Он был очень чист и богат. Прогуливающиеся по улицам люди, одеты в добротные шерстяные подобия камзолов, почти у каждого имелся белый шарф с вышивкой серебром. Она изображала сказочных единорогов, видимо, как символ чистоты. Женщин почти не встречалось, а немногие, кого видел элианец, обычно шли следом за мужчинами, потупив взгляд, укутанные с ног до головы. Только любопытные глаза поблескивали из-под покрывал. Вид Кары, Ле и Тайки вызвал у местных едва ли не шок. Они таращились на воительниц, раскрыв рты и осуждающе покачивая головами. «Любопытно», — почти неслышно заметила жрица. «Похоже, здесь женщины в рабстве, как когда-то в Нартагале. Может, и не совсем так, но мне это не нравится». «Мне тоже», — проворчала Беспалая. «Глянь, как на нас таращатся, будто мы у них что-то украли». «Тише», — оборвал их разговор Санти. «Смотрите, какое разительное отличие между 2 частями города. Здесь, похоже, живут обеспеченные люди». «Не только люди», — возразил Тинувиэль. «Гляди, вон мои сородичи стоят. И какие надменные, чтобы им провалиться. Вот я им сейчас». И шебутной эльф позволил ауре силы жизни полностью окутать его, после чего на несколько мгновений выпустил свои зеленые крылья. Стоявшие на перекрестке 3 эльфа в свободных белых одеяниях на мгновение замерли на месте, затем, обменявшись несколькими репликами, дружно опустились на одно колено и склонили головы, вытянув вперед скрещенные в странном жесте руки. Одна была протянута вперед, поперек нее лежала 2, 2 пальца, которые были согнуты. Видимо, ритуальный жест. «Ну и какого дархота тебе это понадобилось?» С досадой выдохнул скоморох. «А просто так», — шевельнул ушами принц. «Терпеть не могу, когда они так себя ведут». «Он прав», — уже мысленно вмешался и нет. «Нам выгодно, чтобы пошли слухи. Здешние правители, понятно, предпочли бы, чтобы наше прибытие осталось в тайне. Но кто сказал, что мы обязаны идти у них на поводу?» «Никто», — неохотно признал Санти. «Действительно, пусть говорят». С этими словами он тоже распахнул белые крылья и отпустил пылающую яростным белым светом ауру, сделав ее видимой для всех. Зеваки, пялившиеся на гостей, шарахнулись в стороны, а затем начали рушиться на колени. Такого им не доводилось видеть никогда. По улице Илламайрат Ира шествовал как бы не ангел спасителя. Исходящее от него сияние слепило, подавляло, заставляло чувствовать свою ничтожность. Чтобы усугубить впечатление, Санти нашел взглядом явно больного горожанина с серым лицом. Бедняга постоянно кашлял, иногда сплевывая кровь, и чувствовал себя, видимо, отвратительно. Скоморох незаметно просканировал его диагностическим заклятием, понял, что имеет дело с обычной чахоткой, после чего приблизился к больному и рявкнул: «Ты прощен!» После чего применил цвет здоровья. Горожанин выгнулся и заорал от боли. Его окутало разноцветное сияние. Через несколько мгновений сияние стекло вниз и исчезло. А человек распрямился, его лицо порозовело, глаза заблестели, дыхание стало легким. «Ты здоров!» — произнес Санти торжественно. «Иди и больше не греши, иначе болезнь вернется». «Благодарю вас, светлый господин!» Горожанин рухнул на мостовую и принялся биться головой об камни. «Чудо! Чудо! Господин целитель сказал, что мне осталось жить не больше 5 декад. Чудо! Все в руках его! столь же торжественно, как и раньше провозгласил скоморох, и двинулся дальше. Похоже, местные маги не умели лечить толком, как ни странно. Во многом они, наоборот, пошли куда дальше, чем элеанцы, хотя бы в области телепортации, но вот в лечении, увы. Что сложного в излечении чахотки, причем не такой уж и запущенной? Странно. Но пока слишком мало информации, чтобы делать выводы. Сопровождающий бросил на Санти досадливый взгляд, но ничего не сказал, только доложил о случившемся по амулету. Здания тем временем становились выше, богаче, массивнее. Улицы расширялись. Впереди уже виднелась центральная площадь города, на которой рвался в небо выстроенный из белого камня храм света. Три окружающие синий овоид, золотистые стрельчатые башни, над которыми завис в воздухе дважды перечеркнутый золотой треугольник, символ Спасителя. За гостями двигалась целая толпа. Слухи о пришествии Божьего Ангела неслись по Илламай-Рат-Иру со скоростью молнии. Жители бросали все свои дела и спешили поглазеть на чудеса. Жрецы Спасителя баловали ими людей нечасто. Стража ничего не могла поделать, только старалась не давать зевакам подходить к гостям слишком близко. Наконец, центральная улица столицы вывела процессию на огромную площадь, посреди которой высился храм. Он производил ошеломляющее впечатление, был невероятно красив. «Похож на взлетающий корабль», — хмыкнул Энет. «А вот эти башни напоминают двигатели». «Ты думаешь?» — изумился Санти. «Не думаю», — отозвался граф. «Предполагаю. Это кажется мне весьма возможным. А может, архитектор просто видел старт подобного корабля. Или он просто гений. Все возможно. Надо проверить». «Корабль? Если это так, то все предположения о положении на планете ложны». Санти осторожно вслушался и ощутил в храме биение мощного источника энергии, действительно напоминающего корабельный реактор. Однако только напоминающего. На самом деле он был иной. Вокруг него закручивалось плетение потрясающей сложности. Скоморох не представлял себе, кто способен такое выплести. Возможно, они впятером в состоянии радужного дракона и смогли бы, но никак не поодиночке. Так с кем и чем, Дархот побери, они столкнулись? У входа в храм гостей встречали окруженные стражей и магами два человека. Пожилой, благообразного вида мужчина в белоснежной мантии и роскошно одетый молодой парень с золотым обручем на голове. Последний был не слишком красив. Коренаст и, судя по гримасе на лице, сильно зол. Похоже, магистр Ордена Света и король. Никем иным эти двое быть не могли. От имени императора Элианской империи Сантиара I приветствую вас, вступил вперед скоморох. От имени короля Расселтайского королевства Шойрена Даора приветствую вас и вашего императора, наклонил голову великий магистр. На последней перед отправкой совещаний элеанцы решили выступить послами собственной империи. Придумывать несуществующие не хотелось. Лгать желательно поменьше. Причем к этому выводу они пришли совсем недавно, ощущая, что с повышением уровня силы повышается и ответственность за свои деяния. Поэтому лучше избегать лишних нарушений. А ложь — однозначное нарушение законов единого. «Нам сообщили, что вы с другого материка», — заговорил молодой король, сверля гостей подозрительным взглядом. «Мы не отсюда», — подтвердил, но не соврал Санти. «Но почему тогда о вас никто никогда не слышал? До недавних пор вы нас просто не интересовали». «Почему же это изменилось?» — приподнял брови великий магистр. «На вашем материке свило гнездо тьма, причем из года в год ее излучение усиливается». Начал разворачивать легенду скоморох, теперь без лжи было уже не обойтись. Поначалу нас это не слишком обеспокоило. Подобное случалось не раз. Однако ранее вы всегда справлялись с этой проблемой самостоятельно. «Справлялись!» — скривился король. «Сейчас справимся. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но справимся. Однако, думаю, наша помощь лишней не будет», — заметил Санти. «Мы рады любой помощи», — кивнул великий магистр. «Но что случилось в этот раз? Почему вы позволили гнезду тьмы существовать так долго? Мы объясним, но не здесь». «Да, простолюдинам не стоит знать о делах правителей», — усмехнулся Скоморох. «Кстати, чтобы не было кривотолков, я носитель истинного света и выполняю то, что он от меня хочет». Он в третий раз развернул ауру и крылья, затем медленно взлетел и завис в саженях трех от мостовой, испуская слепящий белый свет. В глазах молодого короля загорелись зависть и восхищение. Неужели романтик? Тогда как он допустил то, что творится в его стране? К примеру побратима последовали Энет и Тинувиэль, сообщив, носителями каких сил они являются. Затем все трое опустились на мостовую и погасили ауры. Великий магистр довольно долго изучал их с непроницаемым лицом, но на уровне подсознания ощущалось, что он очень недоволен, даже больше разъярен. Однако держать себя в руках опытный царедворец умел хорошо, поскольку ничем не выдал своего состояния. Наоборот, улыбнулся и вежливо пригласил уважаемых послов следовать за ним. Перед тем, как войти в храм света, элианцы активировали все возможные защиты, только после этого переступив порог. И, как оказалось, не зря. Что-то сразу же попыталось просканировать их, причем что-то очень сильное. Однако щиты носителей первозданных сил пробить не смогло, и после нескольких попыток отступило. Но и сами они тоже не смогли ничего увидеть. Щупы соскальзывали без возможности куда-либо проникнуть. Все это настораживало. «Так это корабль или нет?» — спросил Тинувиэль. «А Гмырх его знает!» — раздраженно буркнул Энет. «Сам видел, что просканировать не получилось. Защита тут ого-го какая! Многое напоминает корабельные коммуникации, но только вместо энерговодов — маговоды. Но разве корабль может быть полностью магическим?» «Все возможно», — вмешался Санти. «Но мне здесь не нравится. Вроде бы все на свете основано, но меня тошнит. Мне просто противно здесь находиться. Словно свет тут испачканный в... Ну, сами понимаете, в чем. Он воняет». «Даже так?» — хмыкнул граф. «А знаешь, это наводит на кое-какие мысли. И...» «Погоди, подумать надо, пока нет смысла говорить». «Как надумаешь что, сообщи», — попросил Санти. «Не держи в себе, а то я тебя, умника, знаю». «Да уж знаешь», — хихикнул Энет. Элианцев в сопровождении стражей и магов вели по коридорам, по бокам которых было множество овальных дверей, что тоже наводило на мысли о корабле. Наконец они зашли в тупик, где ненадолго остановились. Шедший впереди магистр произнес несколько странных слов, после чего стена перед ним стала полупрозрачной. Трилхен шагнул прямо в нее и исчез. За ним последовали остальные. Санти, когда очередь дошла до него, хмыкнул, но тоже прошел сквозь стену, оказавшуюся стационарным телепортом, ведущим неизвестно куда. Он, по крайней мере, во время телепортации определить, куда перемещается, не смог. Они оказались в шестиугольной большой комнате, все ее грани выглядели по-своему, на каждой был сложный герб, изображающий что-то абстрактное. Или же что-то, чего элианцы никогда не видели. Это тоже вполне возможно. Посредине стоял странной формы стол. Он походил на неровную семиконечную звезду. На его поверхности располагалось нечто, показавшееся Энету пультами управления. Множество самой разной формы и цветов кристаллов, по которым то и дело пробегали волны огоньков. К столу король с великим магистром подходить не стали. Они двинулись к стене напротив и встали на нарисованные на полу круги, откуда медленно выросли кресла, куда они и уселись. После чего возникли еще три кресла, поменьше, на которые гостям и указали. Девушкам никто сесть не предложил, и они встали за спинками кресел побратимов. Видимо, их приняли за служанок или телохранительниц. Итак, что же привело к нам, аватаров света, жизни и мудрости? Хмуро поинтересовался великий магистр. Все же местные ошиблись и приняли носителей сил за аватаров. Распространенная ошибка, и хорошо, что они ее сделали, поскольку у аватаров нет собственной воли, а у носителей совсем наоборот. «Основное мы вам сказали», — ответил Санти. «Гнездо тьмы. Но не только. У вас что-то происходит с самим светом. Он словно подгнил, и это стало заметно. Мы издавна отгораживались от вашего материка, не желая вмешиваться в ваши дела. Но сила все равно едина, и происходящее у вас отображается на нас, хотим мы того или нет». «А почему вы не хотели вмешиваться?» — подался вперед король. «У вас все слишком жестоко», — пожал плечами Скоморох. «У нас тоже не жалуют бунтовщиков. Но в случае голода корона поддерживает голодающих. Впрочем, у нас и голода больше 300 лет не бывало. А численность населения после того, как светлые эльфы попросились под руку нашего императора, превысила 500 миллионов». «Сколько?» — выторщил глаза магистр, ему явно стало не по себе. 500 миллионов», — с легкой улыбкой повторил Санти. «Эльфы попросились под руку?» Короля интересовало совсем другое, его вид стал мечтательным. «Ну как вы этого добились?» «Мой отец, хранящий свет Эльварана, принял такое решение, убедившись, что в империи относятся к подданным, как к собственным детям», — прозвучал мелодичный голос Тинувиэля. «Если бы в ней относились к людям так, как в вашем королевстве, то такого никогда бы не случилось». «Но кому какое дело до быдла?» – изумился король. «Подданные – основа богатства страны», – холодно сказал Санти. «Их надо беречь. Чем богаче они, тем богаче и страна. Впрочем, не наше дело указывать, как управлять вашим королевством. Важно другое. Происходит что-то очень нехорошее. Мало того, что возникло и постоянно усиливается гнездо тьмы, так еще и серость». «Серость?» — подался вперед великий магистр. «Что вы имеете в виду?» «Есть свет, есть тьма и есть равновесие, если вы знаете о такой силе», — заговорил Энет. «А вот смешение света и тьмы зовется серостью, и она отнюдь не равновесие. Это мерзость. Другого слова у меня нет. Лучше уж чистая тьма, чем это. Серые заботятся только о себе. Они не способны преодолеть свой эгоизм, как темные и светлые. Для комфортного существования серым нужно, чтобы в мире ценились не честь и благородство, а подлость, предательство и жестокость. Поэтому они стремятся превратить все вокруг себя в клоаку». «Странная концепция». «Отнюдь. И сейчас эти самые серые обосновались где-то у вас. Из-под тишка гадят. Ничем иным налет гнили на эманациях света мы объяснить не можем. Они всегда действуют из-под тишка. Их нелегко обнаружить и нейтрализовать». «Тревожная весть». «Но, может, вы все-таки объясните, почему позволили гнезду тьмы до сих пор существовать?» Сменил тему Санти. «Нынешний темный владыка оказался значительно хитрее предшественников», — скривился великий магистр. «Прежние, стоило им набраться сил, тут же атаковали соседей, а этот поступил иначе. Он создал практически непреодолимую оборону, даже сумел закрыть свои земли от телепортации, и мы до сих пор не можем понять, как. Мало того, он начал распространять слухи о том, что что в его стране очень хорошо живется, а быдло и рада ринулась туда толпами. Раньше не раз удавалось справляться с владыками при помощи команд героев, но не теперь. Ни одна из команд так и не вернулась, и мы не имеем понятия почему. Скоморох мог бы объяснить почему, но не собирался этого делать, поскольку как служащих свету местных не воспринимал. «Так чем же вы можете помочь?» – не выдержал король. По причине крайней молодости политиком он еще, похоже, не был. «Если понадобится, то и войсками», – холодно ответил Санти. «Но сначала надо выяснить, что же у вас тут происходит. Почему свет на вашем материке перестает быть светом? Ведь именно это обстоятельство и стало причиной прибытия нашего посольства. А у вас верят в Спасителя?» – подался вперед великий магистр. «У нас верят в единого Создателя», – едва заметно усмехнулся Скоморох. А уж пророков у него было множество, и немало из них называли себя спасителями. Важно другое. Вначале наш император хотел действовать самостоятельно, но затем принял решение все же связаться с вами. «Это уже наглость», — взорвался Шойрен. «Вы тоже всегда считаетесь со слабыми?» Насмешливо поинтересовался и нет. «С нашей точки зрения вы именно слабые, и то, что мы здесь, только наша добрая воля». «Спокойно, ваше величество!» В голосе великого магистра слышалась досада. Он явно сделал для себя какие-то выводы, и эти выводы ему не понравились. «Вы очень откровенны, уважаемые гости!» «Я не дипломат, я воин света», — отрезал Санти. «Скрывать нам нечего. Это вы не сумели справиться с проблемой и тем самым вынудили нас заняться ею. Думаете, мне это по вкусу?» «Вряд ли», — задумчиво сказал магистр, за все время разговора так и не назвавший своего имени. «Но меня все же беспокоит один вопрос. Почему за все прошедшие века и даже тысячелетия о вас никто и никогда не слышал?» «Повторяю, вы нас просто не интересовали», — ответил Скоморох. «Думаю, вас тоже не заинтересует возня детей в песке. А ваши дела для нас большей частью выглядят именно так. Вместо того, чтобы строить единую великую империю света, вы только и знали, что грызться между собой, в результате чего так ничего и не достигли. Потому и отношение к вам соответствующее. Можете обижаться, можете не обижаться. Нам абсолютно все равно. Сделать нам вы ничего не в состоянии. У вас магов нашего уровня просто нет. Да и никакой маг не справится с аватарой». Он специально подтвердил выводы местных о том, что гости – аватары первозданных сил. Но сделал это как бы случайно. Недооценка, как и переоценка противника, ведет к проигрышу. А Санти нужно было одно – чтобы создавший живые бомбы маг, или кто он там еще, заинтересовался и высунулся. А там уже тварь не уйдет. Прощения творящим такое нет и быть не может. Они должны получать за свои деяния по полной программе и в десятикратном размере. Пока Скоморох общался с великим магистром и королем, Энет с Тинувиелем, девушки время даром не тратили. Они всеми доступными способами сканировали храм света, постепенно приходя к парадоксальному выводу. Это все же космический корабль, но корабль чисто магической цивилизации. Практически ничего технологического обнаружить так не удалось, но также не удалось выяснить, на ходу этот корабль или давно на вечном приколе. Чтобы понять, необходимо было сначала узнать историю появления храмов света в Расселтае. «Задницу гап-то мне на голову!» выругался Санти после того, как Энет сообщил ему о своих выводах. «Все выходит куда сложнее, чем мы думали. Придется на ходу менять игру». «И если вы думаете, что мы не знаем, что такое храмы света, то глубоко заблуждаетесь», — сказал он уже вслух. «Надо поискать управляющие контуры корабля», — вмешалась Тайка. «Думаю, мы с наставником сможем перехватить контроль над ними». «Не спеши», — возмутился граф. «Родная, Можно влететь так, что костей не соберем. Найдем — не суйся. Надо сперва посмотреть на расстоянии, разобраться, что там и к чему. Сама подумай, какой сложности должны быть управляющие плетения у корабля чисто магической цивилизации. Вспомни хотя бы заклинания живых бомб. Они по сравнению с тем, что я вижу здесь, детские игрушки, — возразила охотница. Но ты прав, не стоит спешить. Знаете? В глазах великого магистра загорелись какие-то странные огоньки. И что же? Корабли, предназначенные для перемещения между мирами, — спокойно ответил Санти. Но вряд ли они на ходу. Слишком слабая энергонасыщенность. Все эти храмы и часовни несколько сотен лет назад появились на своих местах за одну ночь, — ответил вместо мага король. Его услышанное, похоже, очень заинтересовало, из чего следовало, что он об этом не знал. А затем из одного вышел спаситель. «Ах, вот оно что!» — возопил Энет. «Дархотова копыта! Гаптов с перцем мне на голову! Значит, иномирец! Из развитого мира! Неудивительно, что его восприняли как бога! Но... что? Если бомбы создал он, то многое становится понятно. Но почему тогда некросвязка между светлыми заклинаниями столь убога? Смотри сам. Корабль создавался при помощи магии всех видов и направлений. Посмотри вон ту систему. Кажется, очистки воздуха. Она именно на некро основана, причем совмещена с жизнью. И насколько мастерски. Да, только и сказал Санти, посмотрев на указанную систему. Нам до такого мастерства расти и расти. И не уверен, что дорастем, вздохнул Энет. Это что-то невозможное. Чем сильнее я погружаюсь в плетение, тем больше восхищаюсь. Может, мне кажется, но думаю, что у этого корабля вообще нет материальной основы. Он весь состоит из силовых полей, связанных миллионами сложнейших плетений. Но это невозможно. Выдохнула Беспалая. «Это...» «Все возможно», — прервал ее граф. «Просто наши знания ограничены». «А где спаситель сейчас?» — поинтересовался Скомаров, снова развернув давящую ауру истинного света. «Мы не знаем», — не смог солгать под этим давлением великий магистр. «Он создал Орден Света, оставил священные книги и заповеди, а затем исчез в одном из храмов, встал в круг и растворился в свете. «Стазис», — сразу определил Энет, — «очень похожий на один из видов магического стазиса». «Может быть», — не стал спорить Санти, — «но кто тогда сделал бомбы?» «Не знаю. Однако спаситель вполне мог действовать тайно. Причем мы понятия не имеем о мотивах представителя столь странной цивилизации, а потому и судить о том, что он предпримет, не можем». Единственная возможность хоть что-то выяснить, выйти на управляющие контуры кораблей и попытаться в них включиться. Пожалуй, надо оставить здесь передающие заклятия, которые местные не обнаружат. Я их просканировал. Как маги очень слабые. Я бы их даже магами не назвал. Максимум, на что способны, пара фаерболов и легкие целительские заклятия. Сплести что-то наподобие живых бомб ни один из встреченных мною сегодня не способен. Зато в телепортации никуда лучше нас, не согласилась жрица. Да и щитовые плетения у них ого-го какие. С атакующими, думаю, тоже все в порядке. Сам не раз говорил, не недооценивай противника. Ты права, смутился Скоморох. То, что они выглядят слабыми, еще не означает, что они таковыми являются. Он, по примеру Энета и Тинувиэля, одновременно с разговором создавал десятки поисковых плетений, скрывая их от обнаружения способом, изобретенным предшественником Марана. Получаемая от них информация говорила об одном. Корабль находится в режиме консервации, функционируя по минимуму, не давая местным доступа никаким своим системам, кроме открывания дверей, телепортов, очистки воздуха и синтеза пищи. Последнее поразило Санти больше всего. До сих пор он искренне полагал, что магический синтез еды чрезвычайно энергозатратен. Об этом говорили все учебники магии. Это же утверждал опыт прежних императоров. На такое шли, только когда умирали от голода, и другого способа выжить просто не оставалось. Здесь же синтезаторы почти не потребляли энергии, мгновенно создавая самые сложные блюда. Да и сами эти синтезаторы являлись собой циклические, завязанные на себя же сложнейшие плетения, использующие все известные скомороху силы, исключая разве что средоточие звезд. На эти разговоры и размышления он потратил всего несколько мгновений. Великий магистр все еще растерянно и даже благоговейно смотрел на гостя, вокруг которого билась безумная птица и сила света. «У меня есть одно подозрение по поводу происходящего», — заговорил скоморох, пристально глядя на него. «Свет теряет белизну, когда его силы начинают пользоваться для разрушения, иначе говоря, для несвойственных ему вещей, а свет такого не прощает. Следует воздаяние, причем воздаяние на уровне прямых служителей единого, а это отнюдь не шутки. Не хотел бы я навлечь на себя такое». «Кто бы хотел?» — поежился великий магистр. «Но мне непонятно другое. Кто мог сделать это? И что именно сделать? Ни я, ни мои люди ничего подобного не делали. Надеюсь, вы не считаете, что заклятие света нельзя использовать в бою?» «Нет, конечно», — вздернул брови скоморох, демонстрируя свое удивление. «Сам не раз использовал. Я высказал не более чем предположение. Имеется факт. Свет на вашем материке начал сереть. И наша с вами задача найти причину этого. Иначе откат ударит не только по вам, но и по нам. Только поэтому мы здесь. Иначе оставили бы вас вариться в собственном котле. Простите за откровенность, но нам до вас дела нет». «Естественно», — фыркнул король. «Если бы вы сказали, что это не так, я бы не поверил». «Мы вынужденные союзники», — пристально посмотрел на него Тинувиэль. «Но все равно союзники, пусть ненадолго. А раз так, давайте подумаем о том, как выяснить причину происходящего. Смотрите». С этими словами эльф создал иллюзию карты материка, на котором они сейчас находились, затем показал над ней ауру, обозначив разными цветами принадлежность территории к разным силам. Над Расселтаем и его союзниками возникло серо-белое с цветными прожилками облако. Над Таренхайлом большей частью черное, но были и там белые пятна, как, впрочем, и пятна других цветов. Они переплетались, создавая из себя какой-то странный узор. «Так мы видим ваш материк в магическом зрении», — продолжил Тинувиэль. «Но почему над темными землями белые пятна?» Выпучил глаза Шойрен. Он выглядел стукнутым пыльным мешком из-за угла. «Вы всерьез полагаете, что в темных землях нет светлых магов?» Прищурился Энет. «Есть. Ренегатов всегда хватает. Без них в Таренхайле не смогли бы ни земледелие поднять, ни болезни излечивать. Да и многое другое тоже не смогли бы делать. Вы лучше смотрите, сколько серости у вас возникло». Действительно, серые пятна испещрили буквально всю территорию Расселтая. Особенно много их было около 5 храмов света. Некоторые из них пронизывали багровые, очень неприятного вида прожилки, выглядящие словно потрескавшиеся кровеносные сосуды. Они пульсировали, периодически как будто взрывались темным светом, после чего область серости ненамного, но увеличивалась. «Видите?» – показал на одно такое увеличение скоморох. «Все продолжается. На расстоянии мы не смогли понять, что это такое. Но наши ученые из Академии магии подняли тревогу, утверждая, что опасность грозит всему миру. Что самое интересное, элианцы показали местным реальную магическую ауру их материка, только слегка облагородив ее. На самом деле серости было куда больше. что, впрочем, при здешнем отношении к людям неудивительно. Наоборот, удивительно, что частично свет в Расселтае еще сохранился. Ведь от этой страны вовсю тянуло гавахом, словно сюда призывали питающихся этой дрянью сущностей из нижних пластов реальности. Горе тому миру, в который они придут. Понять, что здесь происходит, никто из императоров не мог и раньше. А уж после того, как они увидели космический корабль, созданный на чистой магии, и подавно. Но все понимали, что здесь многое сложнее, чем казалось раньше. Вот только игра была начата, ее нельзя было бросать на полдороги. А значит, придется играть дальше. «Святой Спаситель!» – ошалело выдохнул великий магистр. «Вы правы, необходимо срочно выяснить, что происходит. Мне это очень не нравится». «Мне тоже», – вторил ему король. «Но как выяснить?» «Думаю, стоит отследить потоки серости и попытаться проследить, куда они ведут». Энет переглянулся с Санти. «Впервые пятна появились возле храмов света. Не мог ли кто-то, служащий в них, совершить нечто непотребное? Настолько непотребное, что отказался этим от Создателя?» «Вполне мог», — тяжело вздохнул великий магистр. «Мы всего лишь люди или эльфы. У всех есть страсти. Тогда, предлагаю с утра собрать всех, я проверю их истинным светом», — предложил Скоморох. «Для серых он словно кислота, как, впрочем, и чистая тьма, не буду лгать. По крайней мере, служителей этого храма за завтра я проверить успею. А там пойдем по следам». «Неплохая идея». Стороны еще некоторое время обговаривали предстоящее мероприятие, но недолго. Слишком много впечатлений, все устали. Через полчаса элеанцев проводили выделенные им покои, которые девушки тут же прикрыли от подглядывания и подслушивания всеми возможными способами. «Что будем делать?» – хмуро спросил Энет. «Я в плетениях этого корабля разобраться не в состоянии. Они настолько сложны, что...» «Пока не знаю», — дернул щекой Санти. «Но мы обязаны найти того, кто все это затеял. Я уверен, что в создании живых бомб виновны те же, чьи деяния заставили возникнуть серость. У всего этого одна причина, и мы эту причину выясним». «Выясним», — согласился эльф, — «но это будет непросто». «А когда нам что-либо просто давалось?» — хмыкнул в ответ Скоморох. И все шестеро сели кругом, погружаясь в особо глубокую медитацию, решив все же попытаться отследить управляющие контуры корабля, внутри которого находились.